нашего имущества. В то же время счета за эти материалы не оплачены, и, следовательно, наша задолженность поставщику, то есть наши обязательства, также в ходе этой хозяйственной операции увеличились. Как видим, экономическая сущность данной хозяйственной операции состоит в увеличении имущества и в увеличении обязательств. Теперь, если мы посмотрим типовой план счетов коммерческой организации, то мы увидим, что материалы отражаются на счете 10, а обязательства перед поставщиками на счете 60. И выбрав эти два счета, бухгалтер одновременно заносит в дебет 10 счета сумму хозяйственной операции, например, 50 тысяч рублей, на 50 тысяч рублей поступили к нам материалы, и в кредит 60 счета ту задолженность, которая образовалась в ходе этой хозяйственной операции, на сумму также 50 тысяч рублей. Так вот, почему возникали технические ошибки? Дело в том, что это два разных учетных регистра. Счет 10 отражался в одном журнале, счет 60 в другом журнале. Бухгалтер сначала вручную заносил в дебет одного счета 150 тысяч рублей, но существовала разница во времени между занесением им той же суммы, но уже в другой журнал. И вот этот момент, он был связан с тем, что могли произойти какие-то обстоятельства, которые отвлекли бухгалтера, и он не занес сумму, необходимую сумму в кредит 60-го счета. И это приводило к техническим ошибкам. Сейчас в условиях компьютерной обработки данных в учете такая техническая ошибка уже исключена. Перейдем к третьему вопросу второго раздела. Дадим характеристику хозяйственных операций. Все хозяйственные операции, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, так или иначе влияют на счета бухгалтерского учета, так или иначе влияют на актив и пассив баланса. Но при этом значение актива и пассива, равенство, значения могут изменяться, а равенство актива и пассива не нарушается. Мы уже сказали с вами о важном правиле, которое существует в бухгалтерском балансе – равенство активов и пассивов баланса. Дело в том, что актив и пассив представляют одни и те же виды имущества, только сгруппированные по разным признакам. Актив – по составу и размещению, пассив – по источникам формирования, то есть за счет каких средств сформированы наши виды имущества. Поэтому хозяйственные операции влияют на значение самих сумм актива и пассива, но не нарушают равенство актива и пассива. Давайте посмотрим на те группы хозяйственных операций, которые сейчас мы можем выделить для изучения влияния этих хозяйственных операций на структуру баланса, структуру актива, структуру пассива и одновременно на актив и пассив. Так вот, в зависимости от характера изменений статей баланса, хозяйственные операции можно разделить на 4 группы. Первая группа операций затрагивает две статьи актива баланса, то есть плюс актив и минус актив на одну и ту же сумму. Давайте посмотрим на конкретном примере. Ну, например, с расчетного счета организации в кассу поступили деньги для выплаты заработной платы работникам на сумму 80 тысяч рублей. Итак, будем следовать тому алгоритму, который мы с вами определили выше, то есть как сделать бухгалтерскую проводку. Первое, с чего мы начинаем, это разберемся в экономической сущности этой хозяйственной операции. Что произошло в ходе этой хозяйственной операции? Деньги были затронуты, то есть это определенный вид нашего имущества. Но что произошло с этими деньгами? Уменьшились они или увеличились в нашей организации? Нет, мы не видим ни уменьшения, ни увеличения этих денег в нашей организации. Сколько было в нашей организации денежных средств, только осталось. Произошло изменение только их местоположения. Они были у нас на расчетном счете, а в результате того, что мы взяли их с расчетного счета в кассу, они изменили свое местоположение. И теперь они находятся в кассе организации. То есть затронут вид имущества, денежные средства, но при этом не изменилась сама сумма этого имущества, изменилось только его местонахождение в пределах самой организации. Как мы отразим теперь, какие счета мы выберем? Давайте посмотрим типовой план счетов коммерческой организации. Счет 50-й касса служит для отражения наличных денег в кассе организации. И счет 51-й, расчетные счета, предназначен для отражения денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках. Оба эти счета, и 50-й, и 51-й, активные. Поэтому по дебету отражается увеличение активного счета, по кредиту его уменьшение. Увеличился счет касса, дебет 50-го счета. Уменьшился счет расчетные счета, то есть кредит 51-го счета. При этом как это повлияло на баланс? Произошел плюс актив и минус актив на одну и ту же сумму по статье баланса денежные средства. Вторая группа операций связана с изменением статей пассива баланса, то есть плюс пассив и минус пассив на одинаковую сумму. Давайте опять-таки рассмотрим эту операцию на конкретном примере. Условия задачи. Часть чистой прибыли на сумму 40 тысяч рублей по решению собрания акционеров направлена на увеличение резервного капитала. Опять возвращаемся к алгоритму отражения бухгалтерской проводки. Выясняем экономическую сущность хозяйственной операции. В этом случае у нас затронуты наши источники формирования. И эти источники формирования, и тот, и другой, это наши собственные средства. Здесь идет речь о резервном капитале, который в ходе хозяйственной операции увеличивается на 40 тысяч рублей, и о чистой прибыли, о чистой нераспределенной прибыли, которая по решению участников, по решению собрания акционеров, направляется частично на увеличение резервного капитала. Чистая прибыль также является собственным источником формирования нашего имущества. То есть мы видим, что резервный капитал увеличивается, а чистая прибыль в ходе этой операции уменьшается. Находим счета, которые будут соответствовать этим источникам формирования имущества. В плане счетов коммерческой организации это 82-й счет резервный капитал и 84-й счет нераспределенная прибыль или непокрытый убыток. В данном случае мы имеем дело с пассивными счетами. 82-й счет пассивный счет, 84-й активно пассивный счет, но также имеется в виду наши источники формирования, поэтому мы увеличиваем и уменьшаем пассив в данной операции. Так вот, по дебету пассивного счета идет уменьшение обязательств или источников, а по кредиту увеличение. Тогда запись, бухгалтерская проводка по этой хозяйственной операции будет иметь вид дебет 84-го счета, кредит 82-го счета. То есть минус пассив, поскольку дебет показывает уменьшение, и плюс пассив, поскольку кредит 82-го счета показывает его увеличение. Третья группа операций, она связана с изменением статей актива и пассива баланса одновременно, причем в сторону увеличения, то есть плюс актив и плюс пассив на одинаковую сумму. Рассмотрим конкретный пример. Мы уже этот пример рассматривали выше, поэтому, я думаю, вам будет легче его воспринимать еще раз. От поставщиков получены и оприходованы на склад предприятия материалы на сумму 10 тысяч рублей. Счета не оплачены. Здесь увеличение имущества и увеличение обязательств по этой хозяйственной операции. Материалы отражаются на счете 10 по плану счетов, а расчеты с поставщиками и подрядчиками на счете 60. Причем счет 10 является активным, и дебет показывает его увеличение, а счет 60 является пассивным, И кредит показывает также увеличение наших обязательств перед поставщиком. Поэтому в ходе этой хозяйственной операции мы видим плюс актив и плюс пассив на 10 тысяч рублей. И здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. Первые две операции, первые два вида операций, то есть первая группа и вторая группа, они затрагивали, первая группа только актив, плюс актив и минус актив, вторая группа только пассив, плюс пассив и минус пассив. Но они никак не влияли на изменение итогов актива и пассива баланса. Ну, посмотрите, пожалуйста, плюс актив на 80 тысяч и минус актив на 80 тысяч. То есть сумма итога актива сама по себе не изменилась, ну и, соответственно, и пассив не изменился. Значит, вторая группа операций минус пассив на 40 тысяч и плюс пассив на 40 тысяч тоже равенство итогов никак не изменилось. Что касается третьей операции, то здесь у нас произошло одновременно увеличение итога на 10 тысяч рублей и актива, и итога пассива на 10 тысяч рублей. Если до этой хозяйственной операции итог актива составлял 100 тысяч рублей, то после этой и пассива 100 тысяч рублей, то после этой хозяйственной операции итоги актива и пассива баланса станут равны 110 тысяч рублей. Третий тип операции затрагивает значение итогов актива и пассива, при этом не нарушая их равенства. Четвертая группа операций. Изменения в статьях актива и пассива, но уже в сторону уменьшения. То есть минус актив и минус пассив на одинаковую сумму. Рассмотрим на конкретном примере эту группу операций. Из кассы организации выдана заработная плата персоналу на сумму 80 тысяч рублей. Давайте посмотрим, что произошло с нашим имуществом и с нашими обязательствами. Во-первых, затронут такой вид имущества, как денежные средства. Они уменьшились в кассе нашей организации на 80 тысяч рублей. В то же время уменьшились и обязательства нашей организации перед нашими работниками по оплате труда, также на 80 тысяч рублей. Находим те счета, по которым будет отражаться эта хозяйственная операция. Счет касса уже известен нам, это счет 50-й, он активный. А вот счет расчетов с персоналом по оплате труда находим по типовому плану счетов, это счет 70-й. При этом бухгалтерская запись, бухгалтерская проводка будет иметь следующий вид. Дебет 70-го счета минус пассив, уменьшилось наше обязательство перед работниками, и кредит 50-го счета минус актив, уменьшились деньги в кассе. Эта группа операций влияет, как и предыдущая, третья группа операций, на саму валюту баланса, то есть на значение итога актива и пассива баланса. Если после предыдущей операции, как мы с вами говорили, у нас, например, валюта баланса будет составлять 110 тысяч рублей, то после этой операции валюта баланса уменьшится на 80 тысяч рублей и составит уже 110 тысяч минус 80 тысяч, 30 тысяч по активу и 30 тысяч по пассиву. Таким образом, в течение отчетного месяца каждая хозяйственная операция либо влияет на статьи баланса, но не влияет на валюту баланса, либо влияет как на статьи баланса, так и на валюту баланса. И теперь вы готовы выполнить следующие два задания из рабочей тетради. Они связаны как раз с отражением хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Хотела бы обратить ваше внимание, что карточки счетов бухгалтерского учета заполняются, начиная с сальдо. Сначала разносятся начальные сальдо, затем разносятся хозяйственные операции, которые были в течение отчетного месяца, по дебету и кредиту. каждого счета, после чего вы выводите обороты дебетовый и кредитовый, и затем по формулам, которые мы рассматривали выше, определяете сальдо конечное по каждому счету. Надеюсь, что вы справились с заданиями из рабочей тетради. Переходим с вами к последнему, третьему разделу нашей темы. И этот третий раздел связан с синтетическим и аналитическим учетом. Прежде всего, давайте определимся, что представляют собой синтетические и аналитические счета. Мы уже знакомы с одним из признаков классификации счетов. Помните, мы говорили раньше в предыдущем разделе о классификации счетов по структуре. И мы делили эти счета, все счета бухгалтерского учета, на активные, пассивные и активно-пассивные. В данном случае мы будем делить счета в зависимости от степени детализации показателей, которые в них проводятся. В бухгалтерском учете для получения различных по степени детализации показателей используют три вида счетов – синтетические, аналитические и субсчета. Синтетические счета – они содержат обобщенные показатели об имуществе и обязательствах и операциях в денежном выражении. Ну, например, счет 01 – основные средства показывают нам стоимость, первоначальную стоимость основных средств нашей организации. Счет 10 показывает нам стоимость материалов, находящихся на складах нашей организации. Счет 43 показывает нам стоимость готовой продукции, находящейся на складах готовой продукции. Счет 50, касса, показывает нам стоимость денежных средств, находящихся в кассе нашей организации. Ну и так далее. В синтетических счетах информация об имуществе представляется только лишь в денежном выражении. Какие бы виды имущества этот счет не обобщал. Ну, например, счет 01, основные средства. Вы помните, мы говорили о том, что к основным средствам относятся и транспортные средства, и компьютер, и здание фирмы, ну и так далее. Так вот, на счете 01 мы не увидим с вами, какие виды основных средств имеется у нашей организации, мы увидим только их общую стоимость. Аналогичный счет 10. На счете 10 мы не знаем, какие материалы находятся у нас на складах и обеспечено ли наше производство материалами для бесперебойной работы, но мы знаем общую стоимость этих материалов. То есть синтетические счета обобщают наше имущество в стоимостном выражении. Аналитические счета. Они детализируют содержание синтетических счетов по отдельным видам имущества и обязательствам, которые выражаются натуральными, денежными и трудовыми показателями. Ну, например, мы говорили с вами о материалах. С одной стороны, нам важно знать, а какова стоимость всех материалов, имеющихся у нас на складе. Но с другой стороны, нам также важно знать, для контроля за обеспеченностью нашего производства теми или иными видами материалов, а какие материалы у нас имеются, в каком количестве, ну и в то же время, сколько они стоят. Аналитические счета позволяют нам на счете 10, например, организовать учет по видам материалов, по их местоположению. У нас может быть большое складское хозяйство, и мы должны четко представлять себе, где находится тот или иной вид материалов на территории нашей организации. Так вот, аналитические счета позволяют нам отражать именно эту информацию, которая носит количественный и стоимостной характер. Субсчета. Они являются промежуточными счетами между синтетическими и аналитическими. Они предназначены для дополнительной группировки аналитических счетов в пределах одного синтетического счета. Давайте посмотрим пример взаимосвязи синтетических щитов, субщитов и аналитических щитов. По типовому плану щитов к счету 10 могут быть открыты следующие субсчета. Например, 10/1 сырье материалы, 10/2 покупные полуфабрикаты, 10/3 топливо, 10/4 тара, ну и так далее. Сама организация, то есть бухгалтерский аппарат организации, может решать, какие субсчета добавлять или, может быть, придумать свои собственные субсчета. Дело в том, что ведение аналитического учета полностью прерогатива бухгалтерии организации. Синтетический учет ведется в обязательном порядке, а аналитический учет по усмотрению организации в случае такой необходимости и детализации. Так вот, остановимся здесь на субсчетах, предлагаемых типовым планом счетов. Хотя, как я уже сказала, могут быть и другие субсчета, открытые к этому счету. Например, наша организация использует различные виды топлива. И субсчет 10/3 топлива и отражает то, что у нас выделяется, в частности, в материалах определенные виды топлива. Субсчет топлива может быть детализирован за счет аналитических счетов. Например, может быть детализирован по видам топлива. 10/3 нефть, 10/3 уголь, 10/3 газ, 10/3 торф и так далее. Может быть детализация или название аналитического учета другим. Например, по физическим свойствам этого топлива. Мы можем выделять 10/3 жидкое топливо, 10/3 газообразное топливо и 10/3 твердое топливо. Различные виды топлива будут относиться к этим аналитическим счетам. Например, 10/3 твердое топливо может включать в себя и уголь, и торф, и дрова, ну и другие виды топлива. Аналитические счета показывают нам, в каком количестве, где находятся эти виды топлива. А вот нужно открывать эти аналитические счета или нет, решает сама организация, решает ее бухгалтерия. Но если эти счета организованы и открыты, то они прописываются в рабочем плане счетов. Их назначение закрепляется и описывается в рабочем плане счетов. На малых предприятиях, в организациях среднего масштаба деятельности по ряду счетов нет необходимости вести аналитический учет. И тогда аналитические счета открываться к синтетическим счетам не будут. Итак, синтетический учет – это учет обобщенных данных, и ведется он на синтетических счетах. Аналитический учет – это учет на аналитических счетах, группирующих детальную информацию об имуществе и обязательствах внутри каждого синтетического счета. Аналитический учет позволяет нам контролировать обеспеченность предприятия ресурсами, позволяет нам контролировать выполнение обязательств перед нами, например, наших покупателей, и наших обязательств перед нашими кредиторами, например, перед поставщиками. Так, мы говорили с вами о счете 60-м, поставщики и подрядчики. Так вот, нас интересует не просто вся стоимостная оценка нашей задолженности перед поставщиками и подрядчиками, но нас интересует конкретно, какому поставщику и подрядчику и сколько мы должны денежных средств и за какой выполненный перед нами или поставку, выполненную перед нами поставку, работу или услугу. Давайте посмотрим, как организуется синтетический и аналитический учет на предприятиях. Синтетический и аналитический учет организуются так, чтобы их показатели контролировали друг друга, и в конечном итоге они совпадали. По ним производятся записи параллельно на основании одних и тех же первичных учетных документов, но с разной степенью детализации. На синтетических счетах только в стоимостном выражении, а на аналитических счетах в количественном выражении и по местам размещения. Между синтетическими и аналитическими счетами существует неразрывная количественная связь. она заключается в следующем. Дело в том, что итоги по аналитическим счетам должны полностью совпадать с синтетическим счетом, к которому эти аналитические счета открываются. Для контроля за правильностью записи хозяйственных операций по счетам за месяц составляются оборотные ведомости. Оборотные ведомости по счетам синтетического учета представляют собой итоги оборотов и сальдо по всем синтетическим счетам за месяц. При этом в этой оборотной ведомости контролирующими являются итоговые строки ведомости. В ведомости мы должны проверить три основных равенства. Первое равенство – это итог всех сумм сальдо начальных дебетовых должен быть равен итогу всех сумм сальдо начальных кредитовых по всем синтетическим счетам. Почему? Мы с вами уже хорошо знаем. Актив и пассив равны в балансе, а сальдо начальные дебетовые и сальдо начальные кредитовые и показывают нам состояние статей баланса по активу, это дебетовые сальдо, и по пассиву, это кредитовые сальдо. Второе равенство, которое мы проверяем по оборотной ведомости счетов синтетического учета, это итоговое равенство оборота дебетового по всем синтетическим счетам, обороту кредитовому по всем синтетическим счетам. Почему? Мы тоже с вами это знаем. Хозяйственная операция, хотя и затрагивает две стороны, но она затрагивает их равномерно. Поэтому оборот дебетовый, итоговый по всем синтетическим счетам, суммовой будет равен итоговому обороту по всем синтетическим счетам кредитовому. То есть изменение актива и пассива в отчетном месяце происходит на одну и ту же сумму по дебету и по кредиту соответствующих счетов. Ну и последнее, третье равенство. Оно связано с первым равенством. Там мы говорили о сальдо начальных, а здесь сальдо конечные. Сальдо итоги по сальдо конечным дебетовым всех счетов должны быть равны итогам сальдо конечного кредитового по всем счетам. Поскольку актив и пассив баланса остаются равными между собой и на конец месяца. Отдельно по каждому синтетическому счету, для которого ведется аналитический учет, составляется оборотная ведомость аналитического учета. Она предназначена для наблюдения за состоянием и движением отдельных видов имущества и обязательств. Аналитические счета позволяют нам, например, проконтролировать обеспеченность нашего предприятия конкретными видами товарно-материальных ценностей. Ну, например, мы с вами говорили о швейном производстве. Мы шьем плащ, куртку и комбинезон. И мы, помните, мы говорили о том, что плащ никогда не станет готовой продукцией до тех пор, пока он не закончен обработкой и пока к нему не пришиты пуговицы. И вот представьте себе, что на нашем предприятии закончились пуговицы. Материал есть, нитки есть, все остальные материалы, которые необходимы для производства плаща, есть, но нету только пуговиц. И что происходит? Мы видим, что плащ не может стать готовой продукцией. Поэтому наличие в достаточном количестве тех или иных видов материалов для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу производства, это очень важное назначение, контроль за этой обеспеченностью, очень важное назначение аналитических счетов. Ведомость аналитического учета позволяет нам проконтролировать правильность отражения хозяйственных операций по тем или иным видам имущества и обязательств, открытым к одному синтетическому счету. И теперь мы переходим к очень важному моменту. Это взаимосвязь между счетами, на которых отражается текущая деятельность организации, ее хозяйственные операции за отчетный месяц, и балансом. А что такое баланс? Это срез наличия на конкретный момент времени, на конкретную дату имущество и обязательств нашей организации. Так вот, между счетами и балансом имеется тесная взаимосвязь. В чем она заключается? Во-первых, на основании статей бухгалтерского баланса открываются активные и пассивные счета. Помните, мы говорили о вступительном балансе? Так вот, у нас в нашем вступительном балансе были такие три вида имущества, как денежные средства, транспортные средства и гараж. Они отражаются в соответствующих статьях этого баланса. И на основании, по пассиву у нас был уставный капитал. И на основании данных этого вступительного баланса мы с вами открыли в начале нашей деятельности счета бухгалтерского учета. Какие? Те, по которым отражались эти виды имущества и обязательств. В нашем случае денежные средства, если они были на расчетном счете, это был счет 51. Далее транспортные средства и недвижимость – это основные средства, и это счет 01, о котором мы тоже говорили выше. И уставный капитал – это счет 80. Всего лишь три счета были открыты по данному вступительному балансу. Но в течение месяца мы отражали затем по этим счетам и по другим счетам наши хозяйственные операции. Так вот, суммы остатков по соответствующим статьям баланса являются начальными сальдо открываемых синтетических счетов. И третий очень важный момент. Общая сумма дебетовых сальдо синтетических счетов равна общей сумме кредитовых сальдо. Почему? И мы об этом уже говорили ранее. Поскольку итоги актива и пассива баланса равны между собой. В конце месяца бухгалтер на основании начальных сальдо по открытым счетам, оборотов, вы помните, как мы рассчитывали оборот дебетовый и кредитовый по каждому счету, выводит сальдо конечное по каждому счету. Формулы расчета сальдо конечного мы с вами рассматривали в предыдущих разделах. И сальдо конечные по синтетическим счетам являются основой для составления итогового баланса на первое число следующего отчетного периода. То есть на начало периода баланс, в течение периода для отражения хозяйственных операций счета, выведение сальдо по счетам и, наконец, периода также баланс. Итак, вы готовы выполнить итоговое задание из нашей рабочей тетради. Уважаемые слушатели, вы прослушали тему вторую и, я надеюсь, решили те задания, которые были представлены в нашей рабочей тетради. Если у вас возникли какие-то вопросы, советую вам ознакомиться с материалами лекции, которая представлена также совместно с видеоматериалами. Давайте подведем небольшие итоги. Чему вы научились в ходе изучения этой темы? Во-первых, мы с вами познакомились с имуществом и обязательствами организации как объектами бухгалтерского наблюдения и увидели, что имущество и обязательства являются основой для составления бухгалтерского баланса организации. Но бухгалтерский баланс – это только лишь срез, сиюминутное отражение состояние нашей организации на конкретный момент времени. В течение же отчетного месяца